а потом, когда будет найден и осужден судом настоящий убийца, Джимми поймет, какая это была жертва. «Похоже, весь я целиком», — сказал он, — «так никогда и не вылез из той машины, Джим». «Ты правильно сказал. Вернулся другой Дэйв в одежде того прежнего, но это был не я, не Дэйв. Дэйв остался в подвале, понимаешь?» Джимми кивнул. И когда он поднял голову, Дэйв увидел, что глаза его влажны, что в них поблескивает сострадание или, может быть, даже любовь. «Так значит, это была мечта, да?» — прошептал Джимми. «Да, мечта, да», — сказал Дэйв. И почувствовал, как холодная эта ложь ползет вниз к животу, становясь такой невыносимо холодной, что он даже подумал, не от голода ли это, ведь желудок его пуст, особенно после того, как 5 минут назад его вырвало в Мистик Ривер. Но это был другой холод, незнакомый, не похожий на тот, что доводилось испытывать Дэйву. Ледяной холод такой силы, что даже обжигал. Нет, это не холод, а обжигающее пламя. Оно лижет его тело до самого низа живота и поднимается вверх, в грудь, перекрывая воздух. Краем глаза он увидел, как подпрыгнул Вэл с громким криком. «Так, вот это по-нашему!» Он смотрел в лицо Джимми, и губы Джимми, шевелясь, не то очень медленно, не то слишком быстро проговорили. «Мы похороним наши грехи здесь, Дэйв. Мы отмоемся от них начисто». Дэйв осел на землю. Он чувствовал, как из него течет кровь, как она льется на штаны. Она лилась ручьем, и когда он приложил руку к диафрагме, пальцы его коснулись расщелины, протянувшейся через весь живот. Он сказал: «Ты соврал». Джимми наклонился над ним. «Что? Соврал». «Видишь, что губы шевелятся?» — сказал Вэл. «Он шевелит губами. Я не слепой, Вэл». И Дэйв понял, всем телом понял одну вещь. Вещь ужасную, безобразную, невиданную. Злую, жестокую. Это было просто и грубо. Я умираю. Мне не выжить, не ускользнуть, не перехитрить, не вымолить пути назад, не спрятаться за моими тайнами. И щадите сочувствия никто не будет. Кто станет сочувствовать? Всем все равно. Всем, кроме меня. Одному мне не все равно, и даже очень, и это несправедливо. Мне одному этого туннеля не одолеть. Пожалуйста, не отправляйте меня туда. Разбудите, разбудите меня, пожалуйста. Я хочу проснуться. Я хочу, чтобы ты была рядом, Селеста. Хочу чувствовать твои руки. Я не готов еще. Заставив глаза смотреть, он увидел, как Вэл передал Джимми какой-то предмет, и Джимми, опустив его, прижал к колбу Дэйва. Предмет был прохладным. Кружок прохлады. Благодатное освобождение от жгучего огня, снедавшего тело. «Подожди! Нет, нет, Джимми! Я знаю, что это такое. Я вижу курок. Не надо, не надо! Погляди на меня, увидь! Не делай этого, пожалуйста! Ведь ты мог отвезти меня в больницу. Я бы поправился. Меня бы вылечили. О, Господи! Джимми, не делай этого движения. Не нажимай пальцем. Не надо! Я солгал, солгал! Ну, пожалуйста, не прогоняй меня отсюда! Пожалуйста!» «Не надо, я не могу приготовиться к пуле в голову. Никто не может, никто, пожалуйста, не надо!» Джимми опустил пистолет. «Спасибо», — сказал Дэйв. «Спасибо, спасибо». Дэйв упал на спину и увидел лучи света, струившегося по мосту. Свет прорезал черноту ночи, блестя и сияя. «Спасибо, Джимми. Теперь я стану хорошим человеком. Ты преподал мне урок, правда?» Я скажу тебе кое-что, как только смогу сделать вдох. Я стану хорошим. Стану хорошим мужем, обещаю, клянусь. — Ну все, дело сделано, — сказал Вэл. Джимми бросил взгляд вниз на тело Дэйва, на глубокую расщелину в диафрагме, прорезанную его ножом, на дыру во лбу, оставленную его выстрелом. Он разулся, снял свою куртку. Потом он снял свитер с высоким воротом и брюки цвета хаки, запачканные кровью Дэйва. Он стянул с себя нейлоновый тренировочный костюм, который был внизу, и бросил его в кучу одежды возле Дэйва. Он слышал, как Вэл укладывает шлакобетонные блоки и несколько метров цепи в лодку Хьюи. А потом Вэл вернулся, таща зеленый мешок для мусора. Под тренировочным костюмом на Джимми была футболка и джинсы. Вэл вынул из мешка башмаки и кинул их Джимми. Тот надел башмаки, проверил, нет ли пятен крови на футболке и джинсах, не протекло ли насквозь. Но крови не было. Даже и тренировочный костюм почти не запачкался. Наклонившись, он взял снятую одежду и сунул ее в мешок. Потом подошел с ножом и пистолетом к самому краю причала и швырнул их оба разом на самую середину мистик Ривер. Он мог бы их и положить в мешок вместе с одеждой и сбросить с лодки позже, когда сбросит тело Дэйва. Но почему-то ему требовалось сделать это немедленно, требовалось это размашистое движение руки, когда оружие, взметнувшись, закрутилось в воздухе, а потом с мягким плеском упало в воду и пошло ко дну. Он склонился к воде. Рвоту Дэйва давно унесло, и Джимми опустил руки в реку с ее маслянистой, нечистой водой, смывая с них кровь Дэйва. Время от времени во сне он делает именно это, моется в Мистик Ривер, и из воды опять появляется голова простого Рэя Харриса. Простой Рэй всегда говорит одно и то же. «Ты не можешь бежать впереди паровоза». Джимми слушает эти слова и говорит: «Никто не может, Рэй». Простой Рэй улыбается, уже начиная погружаться в глубину. «А ты особенно не можешь». 13 лет этому сну. 13 лет, как голова Рэя появляется из воды, а Джимми все никак не может понять, про что это он толкует. Глава 27. «Кого ты любишь?» Когда Брэндон вернулся домой, матери дома не было, ушла на розыгрыш лотереи бинго. Она оставила записку: «Курица в холодильнике, рада, что у тебя все в порядке, но больше не надо». Брэндон заглянул к себе и в комнату Рэя, но и того дома не было. И Брэндон принес из кухни стул и поставил его возле двери в кладовку. Он встал на стул, и стул накренился влево, в ту сторону, где в ножке не хватало болта. Он поглядел на потолок, различил там следы смазавших пыль пальцев и почувствовал, как перед глазами у него качнулся воздух, и все поплыло черными точками. Правую руку он сунул в щель за карнизом и осторожно расширил ее. Потом опустил руку, вытер о штаны и несколько раз глубоко вздохнул. «Есть вещи, ответов на которые ты предпочитаешь не знать». Так Брэндон после того, как вырос, не хотел случайной встречи с отцом, не хотел, взглянув в его лицо, понять, как легко тот перенес разлуку с ним. Так он никогда не расспрашивал Кэти о прошлых ее дружках и даже о Бобби О'Доннелле, потому что не хотел представлять, как она лежит в объятиях другого, целуя его так же, как его, Брэндона. И что до правды, тут Брэндон знал одно. По большей части надо лишь решить, хочешь ли ты взглянуть ей в лицо, или же тебе лучше жить в удобном неведении и лжи. А с неведением и ложью люди мирятся легко. В окружении Брэндона многие и дня не могли прожить без целого вороха лжи, сдобренной неведением. Но эту правду надо встретить лицом к лицу, потому что, сидя в камере предварительного заключения, он уже увидел ее, она прошибла его, как пуля, и застряла в животе. И не покидала его, а это значит, что спрятаться от нее он не мог сказать себе, что ее нет. И возможности неведения тоже не было. Ложь стала неделимым остатком. «Черт!» — сказал Брэндон, и еще больше, оттянув карниз, стал шарить пальцами в щели. Пальцы нащупывали пыль, какие-то щепки, но пистолета там не было. Он шарил так целую минуту, хотя и знал, что не найдет того, что ищет. Отцовского пистолета там, где он должен был быть, теперь не было. Он исчез, скрылся и убил Кэти. Брэндон поставил карниз на место, потом достал совок и подмел хлопья пыли, насыпавшиеся с потолка. Отнес в кухню стул. Ему надо было сохранять точность движений. Он понимал, как важно теперь спокойствие. Он налил себе стакан апельсинового сока, поставил стакан на стол, сел на шаткий стул с подламывающейся ножкой так, чтобы видеть дверь. Он пил сок и ждал Рэя. «Погляди-ка», — сказал Шон, доставая из коробки латентные изображения и показывая их Уайти. «Вот самый четкий. Они сняли его с двери. А маленький он, потому что это детская рука. Старая леди Прайер слышала, как на улице непосредственно перед тем, как там встала машина Кэти, играли двое мальчишек. Играли с хоккейными клюшками, так она сказала. А еще она сказала, что расслышала, как Кэти сказала «привет». Но, может быть, это была не Кэти. Мальчишеский голос иной раз можно принять за женский. Нет следов от ног? Конечно, нет. Да что они весят, каких-нибудь 100 фунтов? А голос мальчишки ты узнал? Похоже на Джонни Оши. Уайт кивнул, а второй молчал. потому что он вообще ни черта сказать не может. — Он не мой, — сказал Шон.